Соловей. В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все его подданные — китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем. В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано. Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. Господи, как хорошо вырывалось наконец у рыбака. Но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье. На следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое. Господи, как хорошо! Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего».